Чтобы наглядно показать эти опасности среднему костолицу, я должен был бы, пожалуй, прежде всего привести примеры из истории. И тут я натолкнулся бы на какое-то пассивное сопротивление, на какое-то, я сказал бы, младенческое невежество и равнодушие. Интерес к мировой истории у нас, костолицев, вы это знаете, крайне невелик. А у большинства из нас нет не только интереса к истории как к науке, но даже, скажу, справедливого отношения, уважения к ней. Это полуравнодушное, полунадменное нежелание заниматься мировой историей часто подбивало меня в нем разобраться, и я нашел, что причины у него две. Во-первых, содержание истории. Я не говорю, конечно, об истории духа, истории культуры, весьма нами почитаемых, кажется нам довольно низкопробным. Мировая история, насколько мы представляем себе ее, состоит из жестокой борьбы за власть, за благо, за земли, за сырье, за деньги, словом, за ценности материальные и количественные, за вещи, которые мы считаем бездуховными и довольно презренными. Для нас XVII век — это эпоха Декарта, Паскаля, Фробергера, Щуца, а не Кромвеля или Людовика XIV. Щуц Генрих, 1585-1672, немецкий композитор, органист, педагог, предшественник Баха. Вторая причина нашего страха перед мировой историей состоит в унаследованном нами и большей частью, думаю, справедливом недоверии к определенному способу смотреть на историю и писать историю, очень популярному в эпоху упадка перед основанием нашего ордена, способу, к которому у нас заранее нет никакого доверия, к так называемой философии истории, талантливейший расцвет и одновременно опаснейший результат, который мы находим у Гегеля, но которая в последовавшие за ним столетия привела к мерзейшей фальсификации истории и деморализации чувства истины. Пристрастие к так называемой философии истории принадлежит для нас главным признаком той эпохи духовного упадка и достигшей широчайшего размаха политической борьбы за власть, которую мы иногда называем военным веком, но чаще фельетонной эпохой. На обломках этой эпохи, благодаря преодолению ее духа или духовного нездоровья, возникла наша нынешняя культура, возникли орден и Касталия. Но только наше интеллектуальное высокомерие позволяет нам теперь противостоять мировой истории, особенно новейшей, почти так, как какой-нибудь аскет и отшельник эпохи раннего христианства противостоял мировой драме. История видится нам ареной страстей и мод, желаний, корыстолюбия, жажды власти, кровожадности, насилия, разрушений и войн, честолюбивых министров, продажных генералов, разрушенных городов, и мы слишком легко забываем, что это лишь один из многих ее аспектов. И прежде всего забываем, что сами мы — кусок истории, нечто постепенно возникшее и осужденное умереть, если оно потеряет способность к дальнейшему становлению и изменению. Мы сами — история, и тоже несем ответственность за мировую историю и за свою позицию в ней. Нам очень не хватает сознания этой ответственности.